Глава 17. День святого Георгия был счастливым днем в Кеннелуорте. Герцог пребывал в самом лучшем расположении духа, был как никогда обаятелен. Два дня и еще две ночи Джон и Кэтрин были до боли счастливы. Боль примешалась к радости, потому что они знали, радость эта будет короткой. А в пятницу утром лошади снова стояли возле главной башни, тяжелые телеги и повозки вытянулись в ряд в нижнем дворе, и слуги сновали с дорожными сундуками. В 6 часов ланкастерский герольд протрубил длинный жалобный прощальный сигнал. Кэтрин с каменных ступеней пожелала доброго пути всем, маленькому Генри Боллингброку, который, конечно же, возвращался в Лондон с отцом, Джеффри, сидевшему на своем костлявом сером мерине, лордам Невилю и Делаполу, на их скакунах с бронзовой сбруей, лорду Латимеру, чей длинный лисий нос покраснел от холодного утреннего ветра, пока он стоял возле портшеза своей жены, и Джону Уиклифу, мрачному проповеднику. Он, единственный из всех приехавших, не участвовал в общем веселье, от которого уклонялся, не проявляя ни учтивости, а как человек, занятый только своими мыслями и оживавший только во время серьезных бесед с герцогом. Все были уже в седле, когда герцог обернулся к Кэтрин. Она ждала, склонив голову и протягивая ему золотую чашу на прощание. «Спаси тебя, Господь, любимая», — сказал он очень тихо и отпил сладкого хмельного меда. «На этот раз я приеду скоро», — добавил он, увидев в ее глазах слезы. «Ты знаешь, как я по тебе тоскую, когда мы в разлуке?» Она отвернулась и спросила: «Ты заедешь в Хертфорд?» Этот вопрос давно терзал ее сердце, но она не решалась его произнести. «Нет, моя Катрин», — ответил он нежно, — «я направляюсь прямо в Лондон, чтобы успеть к заседанию парламента, ты это знаешь. Можешь не сомневаться. Королева Констанция жаждет нашей встречи не более, чем я сам». Она не была уверена, что он не солгал ей из жалости, но сердце ее радостно встрепенулось, когда она услышала, каким холодным тоном говорит он о своей царственной супруге. Она благодарно взглянула на него, но подбородок ее был гордо поднят, ей не хотелось на глазах у всех выглядеть как собачонка, которая виляет хвостом в надежде выпросить кость. Он быстро и резко поцеловал ее в губы, затем, вскочив на Паламона, поскакал прочь. 29 апреля, незадолго до начала богослужения 3-го часа, под звон колоколов аббатства, король открыл заседание парламента в расписной палате Вестминстерского дворца. Затем сел на трон под балдахином, а его сыновья, согласно этикету, расположились ниже. Принц Уэльский лежал на кушетке, а находившийся при нем знаменосец и стоявший на коленях личный эсквайр почти закрывали его от глаз собравшихся. Принц являл собой печальнейшее зрелище, живот распух от водянки, как когда-то было с его матерью. Кожа, шероховатая и изъязвленная, имела глинистый оттенок. Лишь ввалившиеся глаза время от времени сверкали прежним неистовым огнем, когда он обращал взгляд на короля или на своего брата Ланкастера, или мимо епископов и лордов на толпу напряженно перешептывающихся членов палаты общин в дальнем конце длинного зала. Сам король Эдуард поначалу держался прямо и смотрел на свой парламент, сохраняя что-то от своей былой царственной осанки и спокойного достоинства, но постепенно сутулился и утонул в пурпурном монаршем облачении. Его беспомощные пальцы соскользнули со скипетра, лицо сморщилось и приняло унылое выражение, словно у старой гончей. Иногда он обращал взгляд в сторону новой лестницы, видел, как колеблются разноцветные гобелены. Тогда лицо его прояснялось, и он хихикал, прикрыв рот рукой. Он знал, что Алиса прячется там, на площадке, между маршами лестницы. Герцог Ланкастер тоже сидел на троне, украшенном геральдическим замком и львом. Ведь он законный повелитель Кастилии и Леона. Рядом сидел Эдмунд Лэнгли, с рассеянным добродушием кивавший льняной головой друзьям из числа собравшихся лордов и чистивший ногти небольшим золотым ножичком. Слева от короля его младший сын Томас Вудсток, темноволосый и коренастый, как его фламандские предки, мрачно разглядывал кровавую сцену битвы из «Маккавейских войн». Томас еще не достиг совершеннолетия, и его отец и брат никогда не спрашивали его мнения. Он был этим недоволен, но выжидал случая взять свое, проводя время в амурных приключениях, охоте и ссорах со своей богатой молодой женой Элинор де Бохун. Утреннее заседание прошло скучно, открыл парламент канцлер Нивит, который утомительно убеждал в течение 3 часов обе палаты проявить усердие и предоставить королевству новую субсидию. Деньги, по словам канцлера, настоятельно требовались для поддержания мира в стране, обороны при возможном нашествии и возобновления войны во Франции, а также, тут он бросил взгляд в сторону герцога, в Кастилии. Поскольку парламент неизменно созывался с подобной целью, речь не содержала ничего неожиданного для кого бы то ни было. Сидевшие на королевском возвышении монарх и его сыновья, равно как и лорды на покрытых подушками скамьях, с трудом подавляли зевоту. Общины хранили зловещее молчание. По окончании речи они попросили позволения удалиться в зал собраний капитула аббатства для совещания. Король, до того дремавший, приосанился и радостно сказал дребезжащим голосом: «Значит, все решено. Я знал, что все будет в порядке, народ меня любит и исполняет мои повеления». Он встал и бросил взгляд в сторону гобеленов. Он с нетерпением ждал обеда, который ему должны были подать в отдельной комнате, где он останется за столом наедине с Алисой. И вот этот момент настал. Он побрел к гобеленовой завесе. Два его старших сына посмотрели друг на друга. Джон увидел, что брат жестом подзывает его к себе, и подошел к кушетке принца Уэльского. «Пусть идет», — прошептал принц. «Он здесь больше не нужен». Он откинулся на подушке, жадно хватая ртом воздух. Ему смочили виски винным спиртом, и через какое-то время принц снова заговорил. «Да и я тоже, Господи! Дожить до такого бесполезный, вонючий кусок гниющего мяса! Джон, я должен тебе во всем довериться. Я знаю твою верность, что бы там о тебе ни говорили. Примири их, выслушай их, спаси это королевство для моего сына». Из глаз его вдруг хлынули слезы, все тело судорожно задрожало. Джон опустился на колени возле кушетки. Его глаза тоже увлажнились, когда он поцеловал распухшую руку брата. Общины начали вести себя дерзко. Их представитель попросил, чтобы некоторые лорды и епископы приняли участие в совещании. Герцог любезно согласился и со жгучим интересом ожидал, кого они назовут. Он нисколько не удивился, что среди 12 человек, названных представителем, были 2 злейших его врагов — граф Марч и епископ лондонский Кортней. Граф, и в 25 лет не избавившийся от прыщей и оставшийся недоростком, так и не простил Ланкастеру старой обиды. Когда тот, вскоре после смерти герцогини Бланш, заставил его понапрасну ждать в приемной зале дворца Совой. Его ненависть с каждым годом возрастала, а теперь подкреплялась еще и страхом. Его сын Роджер Мортимер, которому исполнилось 2 года, мог рассчитывать на корону Англии после Ричарда, если только этот подлый Ланкастер не сумеет протащить в Англию солическое право и не захватит корону сам. Роджер мог претендовать на корону только потому, что его мать была королевской крови. Этот страх еще больше разжег злобу Марчи. Услыхав свое имя, он посмотрел на герцога, хитро и торжествующе ухмыльнувшись, на что Ланкастер только пожал плечами. Марч, этот жалкий и хилый карлик, заслуживал лишь презрения. Кортней был значительно опаснее. Как лондонский епископ он был могущественнейшим прелатом страны после архиепископа Кентерберийского, и герцог давно навлек его гнев своими широко известными взглядами на епископские богатства и связью с Уиклифом. То, что общины выбрали этих двух лордов для своего предстоящего нападения на королевскую власть, показывало, какие трудности ждут впереди, но не вызывало удивления. Но когда они призвали лорда Генри Персии Нортумберленда, и он согласился, это вызвало некоторую растерянность. Лорды, оставшиеся в расписной палате, начали рассаживаться по своим местам, беспокойно шурша шелками и бархатом и негромко переговариваясь. Майкл де Лапол подошел к герцогу и с простотой, на которую давала ему право долгая дружба, сказал: «Что это такое взбрело в голову Перси? Этот мошенник переметнулся к врагу? Но еще месяц назад он объяснялся в страстной любви к вам и королю». Герцог сухо рассмеялся. Единственная долговечная страсть у него — любовь к самому себе и к своим разбойникам с северной границы. Он распух от гордости, а Марч, несомненно, раздувал ее горячим воздухом обещаний. Он вздохнул, и Делапол, сочувственно поглядев на него, произнес: «Предстоит тяжелая битва, и я не завидую вашему положению, генерала». В последующие дни линия нападения общин стала ясна. Первый заряд взорвался, когда своим спикером они выбрали Питера де Ламара. Де Ламар был управляющим графа Марчи. Этот прямой и бесстрашный молодой человек не стал тратить время на ответную речь требовавшему субсидии канцлеру. «А куда, — спросил он, — подевались деньги, уже предоставленные короне?» «Народ, — продолжал де Ламар, — в ужасе от чудовищного расточительства и безнравственности, царящих в высоких сферах, и хочет призвать к ответу виновных». В расписной палате повисло тяжелое молчание. Все смотрели на герцога, который, наконец, произнес, слегка наклонив голову: «Что ж, если так, народ вполне может потребовать справедливости. Кого же вы хотите призвать к ответу, и каковы преступления, в которых вы обвиняете этих людей?» И он улыбнулся с безупречной любезностью. Начали с мелкой сошки: один сборщик таможенных пошлин и 2 лондонских купцов, Джон Пичи и Ричард Лайонс, были обвинены в вымогательстве, монополии и подлоге. Этих людей без промедления подвергли судебному разбирательству, признали виновными и отправили в тюрьму. Затем, как и ожидал герцог и его сторонники, общины пошли в атаку на лорда Латимера. Они обвинили его в 10 растрат, в присвоении 20 000 марок из денег, выделенных на личные расходы короля, и, наконец, в государственной измене, совершенной в Британии. Здесь Джон на какое-то время утратил спокойствие и поддался гневу, ведь Латимер оставался его другом. Да, обвинения в казнократстве соответствовали истине, но называть его изменником — это уж слишком, это нелепо, что герцог и сказал. Тогда обвинение в измене было отозвано, однако во всем остальном его признали виновным, и герцог, кусая губы и избегая взгляда лисьих глаз осужденного пэра, не делал больше попыток его спасти. Общины открыто ликовали. Впервые в истории им удалось отстранить от должности королевского министра. Этим утром Джон был на мессе и молился, чтобы Бог дал ему сил руководствоваться на предстоящих судах справедливостью и примирить народ, как просил его о том брат. Мятеж, гражданская война, словно серное зловоние во время чумы, пропитали воздух расписной палаты, да и всей Англии. Приговор лорду Латимеру не был неожиданностью, но зато выбор следующей жертвы застал всех врасплох. Общий вздох изумления раздался со скамей лордов, когда Деламар объявил: «Лорд Невиль Рейби». «Что?» — воскликнул Невиль, вскочив на ноги и побагровев. Его свирепые кабаньи глазки яростно впились в спикера, а затем в его извечного родового врага Перси Нортумберленда. Он прошел по залу к членам палаты общин, выпятив грудь, поднял кулак и закричал: «Как смеете вы, остолопы, хамы, дурачье, требовать ответа от меня, первого пэра королевства?» 80 пар глаз с вызовом смотрели на него. Он развернулся и бросился через зал мимо 4 мешков шерсти к королевскому возвышению. «Вы не можете допустить этого чудовищного разбирательства, ваше высочество!» Ноздри герцога расширились, он тяжело дышал. Он не отвечал за Латимера, но Невиль — его человек. Он служил герцогу много лет. Резкий, буйный воин, похожий на остальных лордов с севера, он всегда сохранял верность Ланкастерам. Герцог помедлил, затем тихо сказал: «Кажется, лорд Невиль, нам придется выслушать их». Спикер поклонился и бросился в атаку, перекрикивая возмущенно протестовавшего Невилля. Обвинения в незаконном вознаграждении, по 2 марки за мешок, в каждой сделке по продаже шерсти, выдвинутые общинами, были достаточно банальны. Невиль, яростно крича, все отрицал, но доказать своей невиновности не мог. На следующее обвинение, состоявшее в том, что 4 года назад он выставил недостаточное количество солдат для службы в Британии, а затем позволил этим солдатам безобразничать в ожидании корабля, Невиль вообще отказался ответить. Общины, сочтя, что все обвинения доказаны, потребовали, чтобы он был отстранен от всех своих должностей и уплатил крупный штраф. «Какая нелепость!» — подумал Джон. «Они нападают на Невилля, чтобы нанести оскорбление мне. Конечно, за ним водятся кое-какие грешки, но у кого из палаты общин, у кого из 12 лордов-перебежчиков нет на совести чего-нибудь в этом роде?» Но он сжал зубы и сохранял спокойный вид. Он ждал следующего обвинения. Нервы его были натянуты до предела. Он с облегчением услышал, что мишенью для их последней и наиболее яростной атаки стала Алиса Перерс. В том, что они говорили об Алисе, было много правды. Она алчна, бесчестна и имеет на короля пагубное влияние, подкупает судей, подделывает подписи и запускает руку в королевскую казну, присваивая деньги и драгоценности. Более того, говорили они, обнаружено, что она замужем, а значит, предается чудовищному прелюбодейству. Ее же влияние на короля нельзя объяснить ничем иным, кроме как колдовством. Монах-доминиканец дал ей волшебные кольца, которыми она и приворожила короля. Герцог и здесь согласился исполнить волю палаты общин и вызвал Алису на суд. Она пришла в строгой одежде и хранила притворно скромный вид, прикрыв свое кошачье личико вуалью и смиренно склонив голову, что, впрочем, не мешало ей бросать умоляющие взгляды на герцога. Он добился смягчения приговора. Алису приговорили к удалению от двора и заставили поклясться под страхом отлучения от церкви и конфискации всего имущества, что она никогда больше не приблизится к королю, Затем к ней приставили двух парламентских приставов, которые должны были проследить за исполнением клятвы. «Ну, вроде бы мы выпутались из этой истории», — сказал лорд де ла Пол герцогу в день, когда общины закончили разбирать дело Алисы. «Этот зубастый юнец де Ламар наконец выбился из сил. Он уже не может больше кусаться. Нелегко было позволить им расправиться с вашими друзьями и слугами. А все же, я думаю, случилось то, что должно было случиться. Некоторые их требования справедливы. Да и нужно иногда пожертвовать кое-чем, чтобы заслужить любовь народа. Мой брат, принц Уэльский, думает так же». Джон с улыбкой посмотрел в добрые плутоватые глаза старого вассала. «Но уж теперь-то они должны быть довольны. Могу ли я тешить себя надеждой, что они остались довольны мною?» Он как-то сразу погрустнел после этих слов. Прежде чем барон успел ответить, в расписную палату вбежал гонец, который бросился на колени перед герцогом. Задыхаясь, выговорил слова послания. Герцог покачал головой с видом глубокой скорби. Он поднялся, протянул перед собой руку, и гул голосов умолк. «Лорды и члены палаты общин», — сказал он, — «мы вынуждены прервать заседание. Принцесса Уэльская прислала гонца из Кеннингтона. На этот раз надежды на выздоровление нет». Эдуард Вудсток, черный принц, умер в воскресенье на Троицу, 8 июня, на 46-м году жизни. Король, его отец и герцог, его брат, стояли на коленях возле постели, и их попечению вверил умирающий свою жену Джоанну и 9-летнего Ричарда. Король и герцог поцеловали Библию, протянутую им епископом Бангорским, в подтверждение своей клятвы. Затем старый король ударил себя в грудь и жалко заплакал, словно ребенок. Принцесса Джоанна увела его. Герцог и епископ остались с принцем до конца, когда Джон наклонился и поцеловал лоб, только что обезображенный гримасой боли и вдруг успокоившийся. Епископ Бангорский сложил руки воина на груди крестом, а Джон вышел в переднюю, где старый король всхлипывал, сидя в кресле, и испуганно смотрел на висящее на стене распятие. Принцесса Джоанна стояла на коленях на роскошном ковре, обняв сына, и шептала ему ласковые слова утешения. Ричард замер в ее руках, на его нежном, как у девочки, лице застыл ужас, в который перевели его предсмертные стоны отца. «Все кончено», — Джон перекрестился, — «упокой, Господи, его душу». Все, находившиеся в передней, осенили себя крестом, принцесса глухо зарыдала. Джон медленно опустился перед ребенком на одно колено, взял маленькую ледяную руку и, прижавшись к ней лбом, произнес: «Я, Джон, король Кастилии и Леона, герцог Ланкастер. Клянусь хранить верность тебе, Ричард, ставшему отныне наследником английского престола». Круглые васильковые глаза мальчика с недоумением смотрели на склоненную голову его дяди. Этот великолепный герой всегда казался ему далеким и недоступным, словно король Артур. Ричард повернулся к матери и прошептал: «Почему мой дядя Ланкастер стоит передо мной на коленях?» «Потому, Дик, что ты станешь королем Англии, когда...» Она оглянулась на старика, скорчившегося в кресле. «Когда-нибудь...» «Да сжалится над нами Господь, Джон», — сказала она. «И ты должен жалеть нас. Кто еще защитит нас, когда мой дорогой господин умер?» «Я поклялся защищать тебя, сестра, а Ричард всегда останется для меня по праву рождения дороже родного сына». «Я верю тебе», — сказала она после долгого молчания.